Ли Чонхва. Сила детей-интровертов. Как раскрыть потенциал ребенка? Читает Ирина Булекова. Пролог. Понять, что такое интроверсия, значит раскрыть потенциал ребенка. Мой ребенок такой застенчивый и боязливый. Даже когда он жалуется на скуку, и мы идем на детскую площадку, он не играет с другими детьми, а просто прячется за мной. Так сказала мама Чжихуна на нашем сеансе. Семилетний Чжихун с раннего детства был стеснительным. Мама объясняла это возрастом и активно поощряла сына к общению со сверстниками. Мальчик не только не стал смелее, наоборот, все больше прятался, пока вовсе не перестал выходить на детскую площадку. Однажды мама привела его туда в попытке сподвигнуть к общению. Чжихун оттолкнул мамину руку и заплакал. Она забеспокоилась, что у сына могут быть проблемы с социальными навыками, и обратилась за консультацией. Мама Арым, ученица третьего класса, также выразила беспокойство по поводу проблем в общении с дочерью. Она очень медлительная. Чтобы вытянуть из нее что-то, приходится очень долго ждать. Всякий раз, когда Арым расстраивается, она уходит в свою комнату и перестает разговаривать. Мама хотела бы решить все здесь и сейчас, но дочка, как бы та ее ни утешала, как бы ни сердилась, молчит. Женщина вся как на иголках из-за несговорчивости ребенка. Борьба между ними продолжается, когда приходит время идти в школу. Мама не может понять, почему дочка неторопливо собирается, когда уже давно нужно сидеть в классе. Естественно, Арым часто опаздывает на уроки, за что мама ее непременно ругает. В последнее время к специалисту обращается множество родителей детей, похожих на Чжихуана и Арым. Синдромы разнообразны. Некоторые, подобно первому ребенку, боятся незнакомых мест и играют в одиночестве. Другие отличаются медлительностью и не любят школу. Есть дети, испытывающие патологическое отвращение к публичным выступлениям и склонны к внезапным вспышкам гнева. Узнайте истинную причину поведения вашего ребенка. Почему Чжихун и Арым так себя ведут? Может, с ними что-то не так, как считают их мамы? На самом деле их поведение типично для детей-интровертов. Им, как Чжихуну, требуется много времени на адаптацию к новому, и они, как Арым, строго придерживаются собственных представлений. Это не свидетельствует о наличии какой-то проблемы. Ребенок просто ведет себя в соответствии с особенностями темперамента. Проблема возникает, когда мамы не воспринимают ребенка-интроверта таким, какой он есть, а оценивают его с позиции экстраверсии. В приведенном выше примере мама Арым не прислушивается к мнению дочки, а вместо этого заставляет ее соответствовать тому, что сама считает правильным. Арым действует спокойно и неторопливо в соответствии со своими представлениями. Она предпочитает помалкивать о том, за что не несет ответственности или в чем не уверена. Особенно в момент огорчений ей требуется время наедине с собой лишь потому, что она так успокаивается. Мама же считала поведение дочки ненормальным. Это не единичный случай. За 10 лет работы я встречала больше детей, чей темперамент и особенности характера было принято считать социально неприемлемыми, чем тех, у кого действительно наблюдалась явная патология. Поскольку их темперамент кажется окружающим отклонением от общепринятой нормы, они вынуждены соответствовать родительским стандартам и школьным нормам. Дети, воспринимающие особенности своего характера как недостаток, страдают от сильного стресса и низкой самооценки. Родители детей-интровертов переживают не меньше. Они боятся, что дети станут изгоями, и в то же время часто беспокоятся о том, как обращаться с теми детьми, кто испытывает трудности в повседневном общении. Конечно, нелегко наблюдать, как ваш ребенок медленно развивается в этом быстро меняющемся мире. Но в проблему это превращают родительские и общественные стандарты. С объективной точки зрения это вовсе и не проблема. Таким детям просто требуется больше времени на поиск ключа к пониманию окружающего мира. Вместо того, чтобы заставлять ребенка-интроверта вести себя как экстраверт, мамам и папам следует разобраться в образе их мышления и способах выражения себя. Быть родителем интроверта в обществе экстравертов. Современный мир представляет собой общество экстравертов. Считается, что они необходимы нам как лидеры, благодаря их способности быстро адаптироваться к окружающей обстановке, достигать поставленных целей и вдохновлять других своими успехами. Родители также считают, что дети-экстраверты, обладающие хорошими социальными навыками, лучше приспосабливаются к миру, потому что они проворные, сообразительные и общительные. Однако мудрый родитель сосредоточится на уникальности и способностях, а не на скорости и адаптации. Вместо того, чтобы пытаться определить, кто лучше, экстраверты или интроверты, предоставьте ребенку возможность спокойно проявить себя. Потенциал ребенка раскрывается благодаря уважению и поддержке родителей. Эти компоненты необходимы для того, чтобы он не воспринимал особенности своего характера как недостатки. Обязанность матери и отца — помочь ему проявить сильные стороны, врожденные склонности. Я хочу помочь родителям понять силу и особенности детей-интровертов, тех, кто не всегда выступает в первых рядах, но рассудителен, силен и инициативен. Эта книга — попытка помочь родителям найти верный подход к пониманию детей-интровертов. Поведение ребенка действует на них удручающе в силу своей непостижимой природы, и оставить этот момент без внимания они не могут, ведь оно не соответствует социальным нормам. Эта книга поможет вам избавиться от многих предрассудков и опасений. Как только вы поймете образ мыслей и методы социальной адаптации детей-интровертов, то увидите, что на самом деле у них нет никаких недостатков или слабостей. Они обладают высоким потенциалом, своими сильными сторонами, жизненной мудростью и твердой волей. Надеюсь, что эта книга поможет изменить отношение общества к интровертам в лучшую сторону. Ли Чонхва.